Глава 24. Заключительный Божий призыв. Иисус сказал: «Увещевайте тех, кто живет в мире, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Ходите в духе, и вы не будете поддаваться похоти плоти. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Сеющий в плоть пожнет тление, сеющий в дух пожнет жизнь вечную. Дела плоти – суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, идолослужение, волшебство, гнев, распри, пьянство, бесчинство и тому подобное. Так поступающие не наследствуют Царства Божьего. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Когда исполнится Слово Божье, наступит конец. Никто не знает ни дня, ни часа возвращения Сына Божьего на землю. Не знает даже Сын, ибо это известно только Отцу. Слово быстро исполняется. Придите, как дети, и позвольте мне очистить вас от дел плоти. Скажите мне: Господь Иисус, войди в мое сердце и прости мои грехи. Я знаю, что я грешник, и каюсь в своих грехах. Омой меня Твоей кровью и сделай меня чистым. Я грешил против неба и пред Тобой, и я недостоин называться сыном. Верой принимаю Тебя своим спасителем. Я дам Вам пасторов по сердцу моему, и я буду Вашим пастырем. Вы будете моим народом, а я – Вашим Богом. Читайте Слово и не забывайте собираться вместе. Отдайте мне свою жизнь, и я буду заботиться о вас. Я никогда не покину и не оставлю вас. Люди, в духе мы имеем доступ к Отцу. Молю всех вас прийти и отдать свои сердца Господу.